Проясните свое представление о будущем в сфере личностного роста. Создайте для себя перспективную программу личностного роста. Смотрите на 5-10 лет вперед и представляйте, что вы полностью реализовали себя во всех важнейших жизненных сферах. Идеализируйте, воображайте себя во всех отношениях выдающимся человеком. Не ограничивайте свои мечтания. Какого уровня профессионализма вы достигнете в своей области? Какой статус и авторитет приобретете в результате безупречного исполнения своих профессиональных обязанностей? Чем будете заниматься и на каком уровне? Как будете относиться к себе, являясь одним из ведущих специалистов в своей области? Если бы перед вами не стояло абсолютно никаких ограничений, каким было бы ваше представление о собственном развитии через месяцы и годы? Определите свои цели в сфере личностного роста. Теперь облеките свое представление в более конкретную форму. Четко сформулируйте цели. Вот отличная идея для начала. Возьмите лист бумаги и запишите 10 целей, которых вы хотели бы добиться в сфере личностного и профессионального развития. Пишите в настоящем времени, так, как если бы вы уже были человеком, которым вы собираетесь стать. Четко определите, на что вы хотите быть способным, кем стремитесь стать, поточнее опишите себя, когда вы добьетесь по-настоящему замечательных результатов не только в своей трудовой деятельности, но и в личной жизни. Затем пройдитесь по списку и выберите только одну цель. Ту, которая при условии ее достижения окажет на вашу жизнь и карьеру самое позитивное воздействие. Обведите цель кружком и выпишите ее на отдельный лист. Составьте график достижения выбранной цели. Установите предельные сроки для выполнения контрольных пунктов. Не забывайте также про промежуточные сроки. Составьте список всех вещей, которые помогут вам достичь совершенства в работе. Оформите его в виде плана, расставив приоритеты. Соберите все книги, материалы, оборудование и прочие средства, необходимые для работы над самим собой и своей целью. Пусть вашим первым шагом станут немедленные действия, по крайней мере, по одному пункту плана. Обязуйтесь работать каждый день до тех пор, пока ваши действия не увенчаются успехом. Не останавливайтесь и не опускайте руки, пока не станете тем человеком, каким стремились стать. В самом начале карьеры целью Джима Керри было получать 10 миллионов за участие в одном фильме. Он сам выписал себе чек на эту сумму и всегда носил его с собой. Джим никогда не прекращал верить в возможность заработать 10 миллионов долларов за съемку в одном фильме. Однако он не ограничился верой в свой талант, а упорно совершенствовал актерское мастерство, соглашался на любые предлагаемые роли и уходил в работу с головой, выкладываясь на 100%. Он совершенствовал умение говорить, двигаться, развлекать, постоянно расширяя рамки своего таланта. Джим Керри учился везде и у всех, оттачивая каждую грань профессионального актерского мастерства. После долгих лет напряженной работы его мечты, наконец, сбылись. Джим Керри получил 10 миллионов долларов за роль Джокера в фильме «Бэтмен навсегда». Ему еще не исполнилось 40, когда он стал получать по 20 миллионов за каждый фильм. Ежегодно он успевает сняться в 1-2 фильмах и на сегодняшний день является одним из самых преуспевающих актеров Голливуда, если не всего мира. А все потому, что у него было четкое представление о своем будущем и мечта, в которую он всегда верил. Но что более важно, Джим постоянно работал над собой, совершенствуя свое мастерство, до тех пор, пока не стал актером, получающим 20 миллионов долларов за участие в одном фильме. Совершенствуйте свои знания и умения в сфере личностного роста. Выработайте конкретные критерии в отношении каждой из целей. Если вашей целью является стать первым в профессии, определитесь, каким образом вы узнаете, что вы у цели. Решите, как будете измерять прогресс и оценивать успех. Возможно, в качестве критерия вы выберете количество часов в неделю, затрачиваемых вами на обучение. Это может быть количество прочитанных книг или прослушанных аудиопрограмм, а может, количество встреч или удачно заключенных сделок. Постоянно отслеживайте прогресс согласно выбранным критериям. Чем точнее критерии, и чем чаще вы с ними сверяетесь, тем большего прогресса вы достигнете. Вот несколько ключевых вопросов, которые вы можете себе задавать. Какие дополнительные знания мне потребуются, чтобы стать лучшим специалистом в своей области? Какие дополнительные умения мне необходимы, чтобы выполнять работу на высшем уровне? В каких вопросах мне необходимо разобраться? Какие умения требуют усовершенствования? Каковы основные результаты моей работы? В каких видах деятельности мне нужно добиться совершенства для того, чтобы стать ведущим специалистом? Каковы ваши основные преимущества по сравнению с конкурентами и какими еще предстоит овладеть, чтобы быть первым в своей профессии? Каков мой план достижения этой цели – стать лучшим специалистом? Каков мой план приобретения важнейших умений? Какое одно умение, доведенное до совершенства, окажет на мою жизнь и карьеру наибольшее влияние? Для начала вы определяете свои ценности, представления о будущем, цели, знания и умения, необходимые вам для их реализации. Далее выбираете критерии, согласно которым собираетесь измерять прогресс в достижении каждой из поставленных целей. Каждый день вы совершенствуете что-то, делающее вас лучше. Читаете, посещаете курсы, слушаете аудиопрограммы, применяете новые умения и ни на секунду не прекращаете процесса самосовершенствования. Формируйте привычки, обеспечивающие личностный рост. Определите, какие привычки и типы поведения помогут вам стать тем, кем вы стремитесь. Это могут быть такие привычки, как четкость мышления, планирование, тщательность, трудолюбие, упорный труд, решительность и упорство. На мой взгляд, наиболее важное качество, гарантирующее успех, это самодисциплина. Альберт Хуберт, один из мыслителей 21 века, определил самодисциплину как умение заставить себя сделать то, что нужно, тогда, когда нужно, нравится вам это или нет. Наполеон Хилл в своем бестселлере «Думай и богатей» назвал самодисциплину главным ключом к богатству. Вам необходимо приучать себя к дисциплине ежечасно и ежедневно. Вы должны приказать себе делать то, что правильно, нужно и важно. В противном случае вы останетесь у разбитого корыта, занимаясь делами приятными, легкими и несущественными. Самодисциплина – это качество, позволяющее делать выбор в пользу самых важных дел, независимо от того, нравятся они вам или нет. Она является неотъемлемой чертой всех преуспевающих людей. Составьте ежедневный график личностного роста. Существует 7 основных навыков, которыми вам необходимо овладеть, если вы хотите достичь своих целей. Обучиться им можно при помощи практики и повторения. Таким образом, вы доведете их до автоматизма. Первый навык. Ежедневная постановка целей. Каждое утро выделяете 3-5 минут, чтобы записать 10 важнейших целей. Пишите в настоящем времени. Для этого заведите блокнот. Выражая цели в письменном виде, вы программируете их в подсознании. Это активизирует внутренние силы, что стимулирует мозг и делает вас более внимательными. В течение дня вы будете чаще замечать возможности, позволяющие быстрее продвинуться к поставленным целям. Второй навык. Ежедневное планирование и организация. Потратьте несколько минут, желательно перед сном, на планирование всех дел предстоящего дня. Всегда работайте в соответствии с планом. Думайте на бумаге. Это одна из важнейших и мощнейших составляющих высококачественного исполнения. Третий навык. Ежедневная расстановка приоритетов. Сущность временной, личностной и жизненной организации заключается в умении должным образом расставлять приоритеты на использование времени. Воспользуйтесь приемами, описанными во второй главе, чтобы отобрать наиболее ценные и полезные задания, а затем немедленно приступите к работе. Это крайне необходимо. Четвертый навык. Ежедневная сосредоточенность на самых полезных делах. Умение сосредоточенно работать над одним наиболее серьезным заданием неизменно приведет вас к успеху. Пятый навык. Ежедневные тренировки и правильное питание. Ваше здоровье – вот что самое главное. Ежедневные тренировки и правильное питание – это гонорар отменного здоровья и прекрасной физической формы на протяжении всей жизни. Шестой навык. Ежедневное обучение и рост. Ваш мозг подобен мышце. Если вы ее не тренируете, она атрофируется. Непрерывное обучение – минимальное условие успеха в любой области. Седьмой навык – ежедневное общение с близкими людьми. Отношений с людьми не заменит ничто. Поднимаясь по лестнице успеха, убедитесь, что она не приставлена к другому зданию. Найдите время для ежедневного общения с близкими людьми, как бы заняты вы ни были. Эти семь навыков гарантируют высокие результаты и удовлетворенность от всего, что вы делаете.